Глава 16. Живность. Вопреки ожиданиям Ильи, закрывавшие проход глыбы не посыпались сразу. Стена оказалась толстой и сложенной на совесть. По крепости она, наверное, мало в чем уступала скальному монолиту. Массивные камни один за другим раскалывались под натиском бура и выпадали из кладки, но за ними крылся новый слой. Метрострой водил буром вверх-вниз и из стороны в сторону, расширяя пролом. Гусеницы трамбовали каменное крошево, машина вгрызалась в стену, но стена никак не желала рушиться. Илья снова заволновался. Зачем кому-то понадобилось с таким маниакальным упорством закладывать подземный ход? Или, может быть, кладки вообще не существуют, а перед ними причудливое расслоение обточенных водой минералов, которые лишь создают иллюзию замурованного прохода? И на самом деле комбайн пытается прорубиться через цельную породу. Но нет, никакой иллюзии, никакой ошибки. Упорно державшаяся стена, наконец, сдалась. Вся сразу. Бур выворотил изрядный кусок кладки и ушел в пустоту. А секунду спустя комбайн обвалил оставшуюся преграду. Стена рухнула, исчезла. Совсем. Более того, исчезло все вокруг. Пробивавшийся сквозь пыльное облако луч фары прожектора судорожно мазнул по сторонам и не смог ни за что зацепиться. В пустоте, в которую они въехали, не было ни сводов, ни стен, ни пола. Было только необъятное пространство, размеры которого не поддавались воображению. Осыпающийся грунт увлек комбайн куда-то вперед и вниз. Илья вдруг в ужасе понял, они проваливаются. В ничто, в никуда. Что за хрень? Метрострой врубил на полную мощность задний ход. Вовремя успел, едва-едва. Широкие цепкие гусеницы с грехом пополам, но все же втянули их обратно в пролом. Метрострой выключил двигатель, вытер испарину со лба. Выдохнул, выматерился, длинно и витиевато. Сзади к зияющей бреши осторожно подтягивались разведчики. Никто больше не разговаривал, не кричал и не радовался. Никто вообще не шумел. В наступившей тишине был слышен только шорох скатывающихся вниз камней и... Илья прислушивался. Плеск? Точно, плеск воды, в которую эти самые камни падали. Метрострой опустил подвижную фару прожектор так низко, как это было возможно. И действительно, луч света отразился от водной глади. Черный, как деготь, неподвижный, невозмутимый, никогда не тревожимый ветром. До освещенного пятна едва доходили круги от упавших камней. В темноте водное пространство казалось бескрайним. Что это? Подземное озеро? Или, быть может, целое море? На такой глубине под землей могло быть что угодно. Все, кроме выхода на поверхность. Проложить путь за город теперь точно не получится. По крайней мере, в этом направлении. Ладно, нечего аккумулятор сажать. Помрачневший метрострой погасил свет. Пойду гляну, что там. Он выбрался из машины. Илья последовал его примеру. Без света мощной фары прожектора в пещере и особенно за ее пределами сразу стало жутко. Фонарики разведчиков светили неярко и скудно, и окружающая темнота в их слабых лучах казалась еще более густой и зловещей. Метрострой тоже включил фонарик и приблизился к пролому. Илья остался возле машины, присев на стальной лист, прикрывавший гусеницу. Он уже видел достаточно, чтобы понять, ловить там нечего. На туннеле-проходческом комбайне через подземный водоем не переплывешь. К пролому приблизились еще несколько человек. Разведчики что-то обсуждали, но говорили тихо, опасливо озираясь вокруг. Словно боялись, будто от громкого звука вся пещера может уйти под воду. Метрострой встал у самого обрыва, скатил ногой камень. Внизу раздался стук и отчетливый всплеск. Метростроя что-то заинтересовало. Вот он посветил фонариком куда-то в воду, пытаясь там что-то рассмотреть. Вот, кажется, что-то заметил, нагнулся и вдруг вскрикнул, отскакивая от края обрыва и уже не успевая отскочить. В качнувшемся из стороны в сторону свете метростроевского фонарика Илья успел заметить, как что-то широкое, плоское, словно расплющенная рука и блестящее от влаги, метнулось над обрывом, обвило ногу метростроя. Что это было? Щупальце, лапа, хвост? Липкий язык капкан, как у жабоголовых? Или тело огромного червя? Или змеи? Этого Илья разглядеть уже не смог. Все произошло за доли секунды. Метрострой дернулся, пытаясь вырваться. Еще раз коротко и отчаянно вскрикнул. Но живое лассо, захлестнувшее его ногу, уже тащило добычу вниз. Светящийся фонарик, кувыркаясь, полетел в воду. Над краем обрыва мелькнула седая голова. Еще один всплеск, и все. И словно не стоял человек над обрывом. Смерть метростроя словно пробудила какие-то скрытые силы. Водная гладь внизу взбурлила, тьма ожила, и тишины больше не стало. Пещеру наполнили всплески, шум водяных струй и капель, стекающих с неведомых существ, что выползали из глубин и карабкались наверх. Незнакомые, шипящие, подсокивающие, чмокающие звуки. А вместе с этими звуками поднималось призрачное мертвенное свечение. Что-то слабо фосфорисцировало в темноте, извивалось, двигалось, приближалось. Но что именно разобрать было невозможно. Илья видел лишь отдельные светящиеся точки, пятна и полосы. Потом фонари разведчиков выцепили блеск влажной, лишенной пигментации кожи и белесые панцирные пластины. «Живность!» — промелькнуло в голове. «Так вот, о чем говорил пленный байбак!» Илья нутром чуял. «Это не менее опасно, чем твари, господствующие на поверхности!» Не прошло и нескольких секунд, а обрыв и пролом над ним шевелились, как живые. Словно многопалая рука великана тянулась через брешь в пещеру с людьми. Словно неведомый бур с извивающимися резаками сверлили темноту с той стороны. Из кромешного мрака на них наползали обитатели подземных вод. Неведомые существа надвигались сплошной волной. Лезли по полу, стенам и потолку, переваливались друг через друга. Кто эти водяные чудовища? Жертвы минувшей войны, порожденные ускоренными мутациями, твари, мутировавшие задолго до ее начала и за десятилетиями просачивающихся вниз отходов из канализационных стоков, или просто неизвестная науке древняя фауна подземных реликтовых озер и морей? Илья этого не знал. Да и какая разница, кем были эти твари? Достаточно того, что они являлись угрозой, материализовавшейся прямо из тьмы. Угрозой смертельной и, похоже, уже неотвратимой. Лучи фонарей метались по стенам и сводам. Перепуганные, лишившиеся командира и разума разведчики что-то кричали, матерились и просто выли от ужаса. Люди, роняя фонарики, хватались за оружие. И, подбирая фонари, теряли оружие. Кто-то, сломя голову, бросился из пещеры. Кто-то открыл огонь. Несколько пуль звякнуло по стальной обшивке туннеля проходческого комбайна. Под сводами и у стен взвизгнули рикошеты. Брызнуло осколками и рассыпалась колонна ближайшего сталагната. Откололись и с грохотом рухнула вниз пара сталактитов. В ярких всполохах выстрелов по стенам прыгали жуткие тени существ, которые, казалось, способны существовать только в воспаленном воображении сумасшедшего. Однако они находились здесь, и сейчас, впереди. Да нет, уже вокруг, близко, совсем рядом. Стрельба усилилась, но она не могла остановить вырвавшихся из заточения тварей. В огненных вспышках и в нервном свете фонарей глаз выхватывал отдельные сегменты извивающихся тел, щупалец, бесцветных хитиновых панцирей. Однако полностью разглядеть хотя бы одну тварь по-прежнему не удавалось. Да и, наверное, это к лучшему. По крайней мере, Илья не был уверен в том, что ему хочется знать, какие порождения мрака их сейчас атакуют. Дикие крики ужаса сменились воплями боли. Ворвавшиеся в пещеру твари уже начали пожирать людей. Люди разбегались. Никто больше не пытался обороняться. Первым побуждением Ильи тоже было бежать. Вместе со всеми или самому по себе. Спрыгнуть с комбайна и драпать прочь со всех ног. Куда угодно, лишь бы поскорее убраться отсюда из этого кошмара. Усилием воли Илья все же сдержал себя. Не превратился в испуганного зверька, остался человеком. Далеко ли он убежит по незнакомым подземельям без фонаря и без оружия? А между тем и им тоже заинтересовалось какое-то чудище. К комбайну рывком приблизился мертвенный свет живого светильника. Что-то шевельнулось под гусеницей машины. И тело само выбрало верное решение. Илья бросился в кабину. Пожалуй, только там сейчас было единственное более-менее надежное укрытие. Он ввалился внутрь, захлопнул за собой дверь. А в следующий миг в стальную створку впечаталась бросившаяся следом тварь. Тупой влажный удар снаружи. И еще один, и еще, и опять. Тварь оказалась упрямой. Размазывая пятна густой слизи по ударопрочному стеклу, она колотилась в дверь минуту-другую. От ударов массивного тела, которого Илья даже не видел, сотрясалась вся кабина. Когда тварь наконец оставила комбайн в покое, никто уже не кричал и не стрелял. Фосфорицирующее свечение блекло. Живность расползалась по пещере и словно тушила свои светильники. Теперь отовсюду доносилось смачное чавканье, сосущие звуки и жуткие хрипы. Обитатели подземелья пожирали добычу. И, кажется, своих сородичей-подранков, подстреленных людьми, тоже. Некоторое время свет, оброненных разведчиками фонариков, выхватывал из темноты фрагменты отвратительных тел. Туловища были крупные, бесцветные, склизкие. По высвеченным частям трудно было даже предположить, каким существам они могут принадлежать. Ясно было одно. Свет не отпугивает, а привлекает тварей. Впрочем, их пляска на свету продолжалась недолго. Фонарики с хрустом раскалывались в челюстях монстров, под их брюхами и лапами, и гасли один за другим, пока не потухли все. После увиденного Илья поостерегся включать фару-прожектор. Даже его подземному танку не выдержать массированной атаки всей подземной живности. Посидев в кабине с метростроем и понаблюдав за его работой, Илья убедился, что управлять туннелепроходческим комбайном не так уж и сложно. Но далеко ли он сможет уехать в кромешном мраке? Выберется ли из пещеры? И куда отправится потом? Одному в запутанных лабиринтах под метро и со светом-то сложно найти дорогу. Все равно пришлось бы вылезать из машины, чтобы рассмотреть оставленные на стенах угольные метки. А покидать кабину, когда снаружи творится такое, это чистой воды самоубийство. Илья смотрел потухшими глазами в узкие черные окна. Ситуация была паршивее некуда. Страх, одиночество, безысходность и отчаяние переполняли душу. Вокруг непроглядная тьма, во тьме копошащаяся смерть, в голове мрачные мысли. И полная, абсолютная безнадега и отсутствие смысла в дальнейшем трепыхании. Раньше смысл жизни для него заключался в Оленьке и Сергейке, но они погибли. Тогда смыслом существования стало отшельничество и месть мутантам. Однако оказалось, что одному в этом мире не выжить и всех мутантов не истребить. Позже желание жить подкрепляло надежда на подземелье синих, на побег и сход из метро, на спасение тех, кто еще остался. А что сейчас? Сейчас только пустота. И ничего больше. Никакой надежды. Вообще. Люди, последние люди этого города и, возможно, всего мира, укрывшиеся под землей сообщества метрожителей, беспомощной частицей которых стал теперь и сам Илья, обречены. Идти им и ему больше некуда. Спасаться негде, надеяться не на что. Люди оказались зажатыми меж двух огней. Сзади и наверху муранча и зараженный, непригодный для жизни человека город. Впереди и внизу омерзительные, жуткие подземные создания и непреодолимая водная преграда. Муранча пробивается сквозь завал в метро, а может, уже пробилась. Живность расползается по подземельям, клещи сжимаются и скоро раздавят всех. Так зачем тогда вообще продлевать бессмысленную агонию? Илья вздохнул. Не проще ли выйти из комбайна и быть сожранным какой-нибудь тварью, которую он так и не смог разглядеть? Медленно, медленно он протянул руку к двери, коснулся ручки и отдернул пальцы. Нет, так умирать слишком страшно. Если бы у него был пистолет, он бы застрелился без колебаний. Это еще ничего, это можно. Сам у себя жизнь отнимешь и быстро раз. Но никакого оружия в кабине нет. А выйти из машины – это все-таки выше его сил. К этому он пока не готов. Может быть, потом, может быть, чуть позже. Оленька, Сергейка, шепча одними губами, позвал он. Нет ответа. А так хочется, так нужен их ответ. Сейчас как никогда. Оленька, Сергейка. Молчание. Шуршание во мраке. А вот звука родных голосов не слышно. Раньше жена и сын легко заговаривали с ним в темноте. И он тоже без особых усилий завязывал с ними беседу. Как хорошо и просто было раньше. Когда трудно, он задавал вопрос, они отвечали или просто успокаивали. Раньше. Так было раньше. «Оленька! Сергейка!» Почти беззвучно прокричал он. Можно, оказывается, кричать и так. Громыхнул стальной лист. Кто-то заполз на купол кабины. Грузное тело невидимой твари обвило бур. А может быть, на комбайн влезло сразу несколько подземных монстров? Машина качнулась под наваливающейся тяжестью, задрала корму и уткнулась носом в землю. Какие же гиганты должны были ее облепить? «Оленька», — умолялся Илья, — «Сергейка, да что же это такое, а? Почему? Ну почему они молчат, когда ему необходимо их услышать? Почему больше не желают разговаривать с ним? И самое главное, почему?» Почему Оленька и Сергей дали ему ложную надежду? Зачем обманули? Зачем отправили на синюю ветку и в эти проклятые подземелья? Почему, Оленька? Зачем, Сергейка? Мертвецы хранили молчание. Но ведь это же вы, обиженно простонал, подумал Илья. И тут же устыдился своих мыслей. По какому праву он пытается упрекать сейчас жену и сына? В чем и за что? За то, что они привели его сюда? Но было ли это так на самом деле? Ведь он шел своими ногами. Ну а то, что творилось при этом в его голове? Не в голове, нет. Голоса звучали извне, из темноты. Но не потому ли, что темная мгла наполняла и его рассудок тоже? Илья почувствовал, что начинает путаться в собственных мыслях. Он понял. Настало время разобраться с этим. Раз и навсегда. «Погоди, погоди». Не имея больше возможности говорить с семьей, Илья обратился к себе самому. «Ты ведь знаешь, они мертвы. Ты слишком долго не желал с этим мириться. Слишком долго этому сопротивлялся. Но все-таки ты это понял. Там, на Пушкинской, когда стал свидетелем смерти матери и ребенка. Другой Ольги и другого Сергея. Когда имена одних умерших помогли окончательно успокоиться другим. Нет, Оленька и Сергейка ни в чем не виноваты. И никогда не были виноватыми. Не они вовсе вели тебя сюда. Ты сам. Ты все это время вкладывал в их уста собственные мысли, сомнения, переживания и страхи. Так тебе было проще. Так легче было предаваться самоутешению, самоуспокоению, самообману. А теперь пришло время, когда ложь самому себе больше не приносит пользы. Наступил момент, когда необходимо твердо сказать себе: «Мертвые мертвы, и живые должны думать о себе сами. Мертвым светлая память, живым свобода выбора. Так надо, только так, и никак иначе». В темноте, наполненной движением, Илья вспоминал семью. грустную улыбку и печальные глаза милой Оленьки, веселый беззаботный смех Сергейки. И других людей, с которыми его свела судьба, Илья вспоминал тоже. Вспоминал, кто из них что выбрал в этой жизни. Из мрака за узеньким окошком кабины проступали лица. Лица вглядывались в него, в самую его душу, в его суть. Вспомнился сапер, пытавшийся спасти свою шкуру, обрекший на смерть целую станцию и погибший позорной смертью на поверхности. Илью передернуло. Это не человек. Мразь, на размышления о которой даже жалко было тратить последние минуты жизни. В памяти всплыло лицо Тюти Приблажного, ополоумевшего безумца, впустившего в метро Муранчу. А ведь этот плаксивый проповедник, спасающий падшие души, и маньяк-убийца искренне желал помочь неразумной и обреченной пастве. Эх, Тютя, Тютя, такого помощничка хотелось придушить своими руками. Илья вспомнил инженера, который, оберегая от опасности своих людей, закрыл сельмаш для орджоникидзевских беженцев. Вспомнился и неизвестный поджигатель, сгоревший вместе с баррикадой на перегоне между Карла Маркса и Театральной, но ненадолго задержавший Муранчу. И командир автоматчиков с Театральной, который даже во всеобщей панике сумел сохранить самообладание и пытался навести порядок. И казак, пытавшийся убить муранчиную матку, но сгинувший со своим крохотным отрядом в тесноте технического хода. И энтомолог Алексей Кириллович, не побоявшийся подобраться к самому логову муранчи, чтобы разобраться в том, что она такое и как с ней бороться. И метрострой, надеявшийся отыскать в подземельях под синей веткой убежище для уцелевших еще метрожителей. И Бульба, и дядя Миша, и потлатый парень с сельмаша вспомнились тоже. И диаспорский автоматчик Ашот, погибший в давке на пути к Ворошиловской. И ужаленная Муранчевой Ольга с Пушкинской, спасавшая своего Сергейку. И Масол, сумевший перебороть страх и отправиться за метростроем в подземное царство мертвых, где действительно, в конце концов, все разведчики нашли свою смерть. Илья вспоминал и думал. В голову приходили неожиданные, непривычные мысли о том, что люди, прежде вызывавшие у него лишь раздражение и совершенно не казавшиеся достойными уважения в обезумевшем человеческом стаде, были в большинстве своем не такими уж и плохими. По крайней мере, каждый по себе в отдельности. В калейдоскопе воспоминаний мелькало множество новых лиц, которые он успел увидеть. Большинство из этих людей были уже мертвы. Но кто-то, наверное, еще жив. Вот именно, наверное. Вот именно, еще. И вновь в памяти всплыли улыбка Оленьки и смех Сергейки, его погибшая семья. И опять лица, лица, лица. Узнаваемые нет, отчетливые, смутные. И просто безликие фигуры с надеждой, заглядывающие в кабину комбайна, изворочающиеся снаружи тьмы. Люди, с которыми Илья не был знаком, но которые окружали его метро. И на красной ветке, и на синей. Милая улыбка, родной смех, чужие люди, семья. Мертвая. Знакомые, полузнакомые и вовсе незнакомые лица. Живые, пока живые. Семья, лица. Почему они смешиваются друг с другом? Почему так пристально смотрят на него из темноты глаза Оленьки и Сергейки? И почему глаза эти смотрят с чужих лиц? Почему смотрят так, словно подбадривают? Ну догадайся, ну пойми же, ну прими, наконец. И это случилось. Неожиданное и отчетливое понимание озарило сознание, как вспышка молнии. Все стало ясно. Немногие оставшиеся в живых люди и есть теперь его новая семья. Должны стать ею, по крайней мере, вместо той семьи, которой он лишился. И это правильно, это естественно. Хотя бы потому, что других людей в этом мире больше может и не оказаться. А когда людей остается так мало, когда их почти не остается совсем, родными друг другу становятся все. Вот что хотели ему сказать без слов Оленька и Сергейка, заглядывающие через его память в темные окна кабины. Вот что он сам хотел объяснить себе, но все это время никак не мог по-настоящему остаться наедине с собой и до себя докричаться. Вот почему он, не осознавая этого в полной мере, рвался в подметро и стремился спасти тех, о ком раньше не задумывался, кого раньше не знал и кого теперь узнает вряд ли. Да, именно так. Все сразу встало на свои места. Несколько десятков, может быть, сотен человек, которые, возможно, еще были живы, в этот самый миг стали его семьей. И все погибшие в метро и на поверхности, непостижимым образом слившись с Оленькой и Сергейкой, тоже стали частью этой большой, да нет, не такой уж теперь и большой, семьи. А впрочем, все ли? Илья задумался. Ведь если все, то и сапер, и тютя тоже. И ворошиловцы, расстреливавшие беженцев. И те синие, что стреляли в красных. И красные, которые стреляли в синих. И даже байбаки, тоже, увы, являющиеся частью рода человеческого. Что ж, не зря, наверное, говорится, в семье не без урода. Впрочем, самые уродливые уроды уже мертвы. А уцелевшие члены его только что обретенной семьи хотелось, очень хотелось верить, что они еще не изуродованы до конца. Да, Илья верил в это всем сердцем. Вот только его новая, последняя семья скоро может тоже исчезнуть без следа, совсем, навсегда. Но неужели уже ничего нельзя сделать? Неужели никого больше нельзя спасти? Неужели он совершенно бессилен? Но ведь в кабине комбайна еще есть место, и кто-то из разбежавшихся по пещере разведчиков мог где-то спрятаться и спастись. Это маловероятно, конечно, но ведь мог же. Так чё ж он тогда медлит? Мог, убеждал Илья себя. Он протянул одну руку к панели управления, другую положил на рычаги. Кто-то мог выжить. Руки слушались неохотно. Страх еще сковывал движение, а какая-то часть рассудка противилась тому, что он задумал, и называла задуманное безрассудством. Но если он даже не попытается вырвать хотя бы кого-нибудь из шевелящегося мрака в относительно безопасную кабину комбайна, то будет ли сам достоин занимать место в этом гусеничном убежище? И еще одно «если». Если бы где-то в пещере сейчас прятались Оленька и Сергейка, если бы имелся хотя бы малейший шанс, что они живы, разве стал бы он сомневаться? Этот довод оказался решающим. Семья есть семья. Илья сделал то, что раньше делал метрострой. Он завел машину, в которой укрывался. Туннелепроходческий комбайн ожил. Взревел мотором. Будто огненным мечом полоснул по густому мраку лучом вспыхнувшей фары прожектора. Высветил бесцветные влажные тела. Рубанул буром по обвившимся вокруг него существам, разбрасывая в сторону ошметки плоти, обломки хитина, связки потрохов, холодную кровь и липкую слизь. Живность была повсюду, по всей пещере. Она копошилась на полу, ползала по стенам, свисала с потолка и сталактитов. Но уже миг спустя твари в едином порыве устремились к комбайну. Повалили со всех сторон, сплошной волной. Потекли по полу, заструились со стен, посыпались со сводов. Переплетенных друг с другом подземных монстров по-прежнему трудно было опознать и хоть как-то идентифицировать. Да Илья и не пытался этого делать. Он смотрел не на тварей. В свете прожектора он высматривал людей, живых, но находил только останки мертвых. Окровавленный скелет, еще один, лохмотья одежды, автомат в крови, ружье с погнутым стволом и разбитым прикладом, раздавленный фонарик. Илья тронулся с места. Управлять машиной и вправду оказалось не очень трудно. Нужно было только приноровиться к ее габаритам и правильно освещать путь единственной фарой. Он гнал комбайн по подземному залу, круша сталагнаты и наросты сталагмитов, давя гусеницами панцири и извивающиеся тела, освещая стены и углубления в стенах. Живность норовила захватить и захлестнуть комбайн, затянуть машину живым клубком. Пока это ей не удавалось, но двигаться становилось все труднее. Гусеницы путались в живой преграде. Двигатель натужно ревел. Илья с нарастающим ужасом осознавал, что подземные монстры способны остановить комбайн, проходящий даже сквозь скальную породу. Он уже начинал сожалеть о своей безумной и совершенно бессмысленной выходке, как вдруг... «Вон, там, справа!» Илья снова мазнул лучом прожектора по выступающему из стены карнизу, расположенному примерно на высоте в 2 человеческих роста от пола пещеры. Нет, ему не показалось. Сдвинулась каменная плита, закрывавшая вход в темную нишу. В свете прожектора возникла человеческая фигура. Он знал это. Кто-то все-таки выжил. Илья подогнал комбайн под карниз. Машина впечаталась бортом во что-то мягкое и упругое. Фонтаном брызнула кровь раздавленной твари. Словно крылья летучей мыши вздулись полы сталкерского плаща. Человек прыгнул с карниза на комбайн и едва удержался на рокочущей машине. Илья открыл дверь. «Сюда, скорей!» Человек спиной ввалился в кабину, отбиваясь от чего-то руками и ногами. Что-то темное, длинное, толщиной с кулак сунулось было за ним. Илья отпихнул ногой извивающийся отросток. Спасенный с грохотом захлопнул дверь машины. Света приборной доски и отраженных от склизких влажных тел отблесков прожектора хватило Илье, чтобы увидеть и узнать. Взгляд выцепил правую руку незнакомца на ручке двери. Такую знакомую руку, на которой не хватало 2 пальцев. Мизинца и безымянного.